Матиус нашел его в круглом зале дома Лада. Она сидела в одном из кресел, голова ее была положена на стол, руки вытянуты. Она спала. Старику было жаль ее будить, а она мгновенно проснулась, когда он приблизился. «А это ты?» Эл вздохнула, не поднимая головы, подтянулась, растопырив пальцы. «Матиус, что происходит?» «Своевременный вопрос, Эл. Ты хотела, чтобы я помог на строительстве? Это не очень правильная идея», — прошептал Матиус. «Но я рассчитывал на тебя. Через 2 дня ветер усилится, и я начну все путать. Это будет через 2 дня. За 2 дня ты много можешь сделать. Прости, Эл, у меня нет твоих сил. Я обязан следить за огнями в храме. Где Алмейр и Родоворт? Они не пришли». В ее голосе слышалась сдавленная обида. «Я и Алмейр искали изображение статуи. Мы не нашли самого изображения, но нашли короткое описание. А еще мы нашли указание, что статуя стояла и в большом храме. Но она была похищена перед тем, как он рухнул. Еще среди глыб, оставшихся от стены, люди обнаружили постамент. Он уже стоит в центре большого храма», — уже с гордостью сообщил Матиус. «Я все же был там, но мудрый Даниэль во всем разобрался. Надо мной посмеялись, когда я стал давать им советы. Меня здесь никто не ценит». «Что с Родобортом?» «Я не знаю. Он неожиданно исчез из города». «Как исчез?» «Он говорил со старшим братом, я видел. Они ссорились». «Как же я сразу не догадалась, Кикха! Так вот, как значит выглядит обещание мне не мешать». Эл подняла голову и выпрямилась. «Ну что ж, буду надеяться на то, что есть. Матиус, оставь в поиске статуи. Мы знаем, что нужно сделать. Осталось 7 дней. Не хочешь помочь мне? Таскай камни. Для этого ума не надо». «Эл, немногие смельчаки останутся, когда усилится ветер», — предупредил Матиус. «А где они собираются прятаться от него? Да что творится такое? Что происходит?» «У меня есть догадки, Эл. Будь осторожна. Накануне бури с людьми происходят интересные события, и в городе появляются странные гости. Заметишь такого незнакомца, лучше обойди его стороной», — предупредил Матиус. «Эту подробность я не знала». «Теперь знаешь, ты вознамерилась преодолеть проклятие, но есть и такие силы, которые его охраняют. Тебе предстоит бороться не с ветром, а с его действительной причиной. Ты же знаешь не всю историю, этот город был центром 3 земель. Эти горы, долины — лишь треть большого царства. За северными горами простираются обширные земли, которые были заняты лесами. В прежние времена ветер через долину нес к лесам влажный воздух, и те земли процветали. Ураганы не несут теперь влаги. Земли стали пустынными. Они граничат с морем. Но из-за того, что ветер дует в одну сторону, влага с моря не достигает пустыни. И с той стороны, откуда восходит солнце, городу примыкало когда-то море. Но сначала ураганов оно ушло так далеко, что его теперь не видно отсюда. Когда-то там были красивые города, а теперь одни руины». «Матиус, не надо мне рассказывать то, что я и так знаю». «Знаешь, но откуда?» «Лада однажды мне рассказывал. На этом ветре была построена экосистема этих мест. 3 земли вновь объединятся, если придет сильный правитель». «Ты тогда должна бы понять, что мешает ветру попасть в лесную область. Северный хребет выше, чем нужно. С юга произошла эрозия, скалы регулируют силу ветра. Дождь не идет не только в пустыне, но и здесь, в долине». «Да, учить тебя не надо», — согласился Матиус. «Кто бы научил, где взять силы, чтобы разрушить часть северного хребта? До него пути 5 дней в лучшем случае. Найти смельчаков, которые взорвут скалу. Они могут погибнуть сами, но зато ветер вырвется, наконец, из долины. Он пройдет верхом, не затронув город. Я найду тебе людей. Сегодня, чтобы у них был хоть день в запасе». «Эл, ты стала суровой. Смягчись. Ты сердишься. Тебе нельзя сердиться. Вспомни, что было с огнями. Управляй своей силой. Тебе следует найти баланс между отдыхом и напряжением. Не все в деле избавления от проклятия зависит от тебя. Дай другим шанс проявить свои силы. Ты не можешь делать все сама». «Спасибо, что напомнил». Эл разминала шею, щурилась. «А почему мы не будем искать статую?» «Как мы же мы без статуи?» — спросил Матиус. «Она у вас есть. Мое тело подходит под указанные пропорции. Я буду держать огонь. Ты? Угу. Или это? Единственный шанс. Вы не сможете вылепить статую или высечь ее за 7 дней. Матиус сник. Такая жертва. Мы ее недостойны. Рано ты меня зачислил в умершие. Не говори пока никому, даже Алмэри. Хочет она искать статую, пусть ищет. Я расскажу о ее трудах людям. Я рассказал. А ты была права. Я обошел дома и болтал о наших поисках. А люди действительно припрятали, кто лис, кто больше. Рассказывали, что Зарез требовал у них бумаги, да только кто ему отдаст? И теперь они несут бумаги Алмэри. Кажется, в ней снова видят королеву. Твоя присяга на площади произвела впечатление. Многие верят, что и король придет в этот город. Спасибо, Матиус. Это хорошее известие. Пойдем-ка взглянем на храм. Я осматривала стену тщательно. Местами она уже доходила ей до пояса. Она зажгла лампу и ходила с ней между стен. Замечая движение дыма, одобрительно кивала, ощущая головокружение и легкую тошноту. Чем выше становились стены, тем больше она чувствовала особую вибрацию. Но тем больше уставали люди, труднее было возводить стены выше. Эл видела, как некоторые строители стояли и долго думали, как поставить камень, не в силах совершить простое действие. Энергия храма действовала на их разум. Она убедилась, что Матиус был прав. Тут он точно не помощник. Даниэль сохранил свою легкую веселость, но он был совсем измотан. «Я сменю тебя, отдыхай», — сказала ему Эл. «Пожалуй», — согласился он. «Я едва держусь, чтоб не упасть. Добрые люди поддерживают меня. Мне соорудили место для отдыха». «Ветер усиливается», — заметила Эл. «Иди в город. Отдыхать на открытом пространстве бесполезно. Дойди до дома Лада, он ближе всех отсюда. В круглом зале ветра почти нет. Там ты спокойно отдохнешь». «Иду. Маниэль прослышал, что ты хочешь послать надежных людей на Северный перевал», — сказал Даниэль. «Мой брат мог бы послужить тебе. Он может отыскать слабое место в скале, и он знает туда дорогу». «Это будет кстати. Но как же ваше трио?» «Его уже не существует. Даниэль умер, когда ты спала». Перед смертью он взял слово с глав семей, что они отменят обычай платить за баллады. Они ему поклялись. Эл посмотрела на город и склонила голову. «Пусть ему будет хорошо в новом качестве. Там мир звучит еще прекраснее, и он насладится его песнями». «Спасибо тебе, Эл. Это хорошее напутствие. Он услышит тебя, прелестное дитя своего народа», — сказал Даниэль и медленно направился в город. «Если у нас не получится, мы все последуем за Даниэлем», — заключил человек, проходивший мимо и слышавший их беседу. «Только вот какую песню мы услышим!» Элла обернулась на его голос. Он нес небольшой камень. «Каждый свою», — ответила она.